Глава 12, в которой у жуков идеальное чувство времени. «Волк и койот невиновны», — сообщил жук Жак с потолка. «Но у них нет алиби», — сказал барсукот, помахивая хвостом. «И я их алиби», — ответил жук Жак, — «потому что волк меня выронил». «По порядку», — попросил барсук-старший, — «давайте все по порядку». «Как вы знаете, волк очень любит жарить и лузгать жуков», — выдавил из себя жук. «В тот вечер, когда погиб заяц, который, кстати, в жизни ни одного жучка не обидел, и жена его тоже, и детки, дай им всем бог здоровья». «Ближе к делу», — попросил барсукот. «Так вот, в тот вечер волк как раз собирал нас, жуков, и складывал свою большую корзину. Эта корзина... О, да, эта корзина, пропахшая страхом и смертью, камера пыток для многих и многих поколений жуков. Моя двоюродная тетка однажды рассказывала...» «Пожалуйста, к делу», — сказал барсук-старший. «Ну, конечно же, к делу. Кому интересны поломанные судьбы каких-то там жужелиц? Так вот, в тот вечер волк поймал меня и мою жену Жужу в эту корзину. Мы были обречены, мы...» «В котором часу?» «Что?» «В котором часу волк поймал вас в корзину?» — спросил барсук-старший. «В половине восьмого вечера», — сказал Жак. «Так вот, мы с женой сидели в корзине, обнявшись и тесно сплетя лапки, и оплакивали наших рожденных и нерожденных личинок, которым суждено было остаться сиротами». «Жук-Жак», — сказала мышь-психолог, — «мне очень...» «Вам очень хочется, чтобы я не отвлекался, я понимаю». «О, нет. Мне очень хочется вам сказать, что мне очень жаль. Я так сочувствую вам и всем вашим родственникам. У вас очень трудная жизнь». «Спасибо», — серьезно кивнул Жак. «Так вот, мы с Жужей как раз прощались друг с другом и с жизнью, как вдруг раздался ужасный вой волка. Потом весь мир вокруг нас опрокинулся. Это волк уронил корзину. Мы были свободны, и мы поползли как можно быстрее, как можно дальше. Но я успел разглядеть то, что так напугало волка. Это был хвостик бедного зайца в траве. И я успел услышать, как волк завыл. Ну вот, теперь на меня повесят убийство зайца. Уж лучше бы я его сам съел». Потом волк подобрал пустую корзину и убежал. «А сколько времени вы провели в корзине у волка?» — быстро спросил барсук. «Вечность, целую вечность», — воскликнул Жак. «Нельзя ли немного поточнее?» — деловито спросил барсук. «Точность очень важна для следствия». «Ну, конечно, точность», — обиделся Жак. «Точность очень важна. А вот чувства простых жуков никого не волнуют». «Ну что вы, Жак!» — запротестовала мышь. «Ваши чувства тоже очень важны. Там в корзине вы получили серьезную психотравму. Я обещаю 5 бесплатных сеансов психотерапии для вас и вашей супруги. Если вы вспомните, сколько именно времени вы провели в корзине». «От сеансов не откажусь», — сказал Жак, — «но мне еще нужна неприкосновенность для меня, моей жены Жужи, наших личинок на всю жизнь, полная неприкосновенность в дальнем лесу». Мышь вопросительно посмотрела на барсука-старшего. «Хорошо», — кивнул тот, — «вы получите неприкосновенность. Полагаю, своим смелым поступком вы это заслужили, а теперь давайте-ка все-таки вернемся к вопросу, сколько времени вы провели в корзине». 129 минут 43 секунды. — выпалил Жак. — У нас, жуков, и идеальное чувство времени. — 129 минут, — пробормотал барсук-старший. — То есть это получается 2 часа и 15 минут. — И еще 43 секунды, — уточнил жук. — И еще 43. Угу. Итак, в соответствии с показаниями свидетеля, волк был занят сбором жуков в корзину на протяжении 2 часов 15 минут с половиной восьмого вечера, а преступление было совершено в промежутке с 8:30 до 9:30 вечера. Получается, что у волка есть алиби, — закончил за барсука старшего барсукот. Получается, что волк не убийца. Только это не все, — не без гордости сообщил жук. На месте преступления я видел кое-кого еще. «Кого?» — хором спросили барсуки полиции и мышь-психолог. «Спустя минуту после того, как волк убежал, Ведь мы, жужелицы, бегаем медленно, так что мы все еще были рядом с местом убийства. Так вот, спустя минуту мы увидели там койота Йота. Он появился со стороны заячьей норы. Он бежал через поляну и кричал, как безумный. «Где ты, заяц? Тебе конец, заяц?» А потом он заметил хвостик зайца в траве. Он понюхал его и стал смеяться, и плакать, и кататься по земле, и все кричал. «Кто это сделал с тобой, мой друг?» Потом он поднялся, отряхнулся и измученно так оглядел окрестности. И взгляд у него, я вам доложу, был совершенно безумный. И вдруг сказал, «Что это я здесь делаю? Как я сюда попал? И что это за странный кусочек меха лежит на земле?» И хохоча, он удалился в сторону бара, сучок. «Вы можете назвать точное время, когда увидели койота на месте преступления?» — жадно спросил барсук-старший. «Несомненно». Жук-Жак самодовольно шевельнул правым усом. «Без 13:16 10 вечера». «Так-так», — засопел барсук и повернулся к барсуку. «То а свидетель лиса утверждает, что койот Йот покинул барсучок в 9 вечера». «Получается, что 9 до 9:47 койота никто не видел. За это время он вполне мог убить и сожрать зайца, а потом притвориться, что он случайно наткнулся на заячий хвост». «Притвориться перед кем?» — уточнила мышь-психолог. «Перед жуками!» — раздраженно ответил барсукот. «Перед самим собой. Откуда мне знать, что в голове у сумасшедших? Это ваше психологическое дело — объяснять, перед кем он притворялся». «Как психолог, я полагаю, что у вас слишком кошачьи манеры для барсука полиции», — возмутилась мышь. «Прекратить склоку», — приказал барсук-старший. «Вместо того, чтобы выяснять отношения, включите лучше мозг и выясняйте обстоятельства убийства. Жук-Жак показал, что койот Йот появился со стороны заячьей норы, так?» «Так», — кивнул Жук. «Это совершенно противоположное направление по отношению к бару, сучок. То есть из бара койот сначала направился к зайцам, а только потом к поляне преступления. Это доказывают и записи на скворце, сделанные в тот вечер. Койот явился в заячью нору с угрозами, но зайца там не застал. Дорога от бара «Сучок» до заячьей норы занимает не меньше 15 минут, даже если бежать очень быстро. Прибавьте к этому еще 5 минут истерики с угрозами непосредственно в норе. И так в 9:20 койот выбегает из заячьей норы и несется на поляну преступления. От норы до поляны еще 15 минут, если бежать напрямик. Итак, допустим, в 9:35 койот уже на поляне. «Остаются еще 12 минут до 9:47, когда койот опознал свидетель», — упрямо возразил барсукот. «На эти 12 минут у койота нет алиби». «Это так», — согласился барсук-старший, — «но способен ли койот убить, разодрать на части, прожевать и проглотить жертву размером с зайца всего за 12 минут?» «Психи на многое способны», — отозвался барсукот. «Допустим», — кивнул барсук. «Но тут еще одна неувязочка. Эксперт-стервятник установил по следам крови на зайчьем хвосте, что преступление было совершено в промежутке с 8:30 до 9:30 вечера. А койот, как мы с вами выяснили, мог оказаться на поляне не ранее 9:35. Не говоря уже о том, что, судя по показаниям жука Жака, койот Йот был искренне удивлен и шокирован гибелью зайца. Получается...» Барсук-старший выразительно замолчал. «Получается, что койот Йот тоже невиновен». Мышь-психолог злорадно посмотрела на барсукота. «Тогда кто же?» — растерянно начал барсукот. «Кто ж тогда?» Он запнулся и уставился на кусок бересты с психологическим портретом, нарисованным мышью, на пушистые, длинные, трогательные, мягкие уши. «Идиот! Какой же я идиот!» От бессильной ярости барсукот выпустил когти на лапах. Мышь-психолог согласно кивнула, но на всякий случай отодвинулась от барсукота подальше. «Я ловил и обвинял невиновных. А ведь это она, зайчиха. А ведь это зайчиха. Очевидно, что именно у нее был мотив. За убийство кормильца ей полагается логово убийцы. Она инсценировала все так, будто это волк убил зайца, чтобы его подставить и получить его логово. Она заранее договорилась с сычами-адвокатами, чтобы они ей помогли. И она настолько не сомневалась в успехе, что начала ремонт в логове волка еще до решения суда», — добавил барсук-старший. Впутывать в преступление койота Йота они с Ичами, возможно, не планировали, но раз уж Йот тоже попал в список подозреваемых, они решили заодно потребовать в качестве компенсации бесплатные овощи от бара «Сучок». «Какая бессовестная, коварная, хищная самка!» — воскликнул Барсукот. «Нужно немедленно ее схватить и арестовать!» С этими словами он бросился вон из полицейского участка. «Уверен, что в норе ее уже нет», — спокойно сказал барсук старший ему вслед. «Я полагаю, она сбежала». «Да, вы правы», — кивнула мышь. «Побег в данном случае вполне укладывается в психологический портрет преступницы». Она пририсовала угольком длинные ресницы к пушистому лицу, и изображение на бересте обрело окончательное сходство с зайчихой. Когда барсукот, дрожащий, насквозь промокший, с обвисшими усами и с начисто смытыми с морда полосками вернулся в участок, барсук-старший, мышь-психолог, жук Жак и койот Йот пили чай с печеньками и мирно беседовали. «Зайчиха сбежала!» — убитым голосом сообщил барсукот. «Она оставила зайчат с двоюродной тетей, а сама сбежала!» «Я так и думал», — спокойно сказал барсук-старший и сунул в рот печеньку. «Но как вы можете спокойно сидеть и пить чай, когда преступница безнаказанно гуляет на свободе?» — возмутился барсукот. «Чай успокаивает», — ответил барсук-старший. «Тебе тоже следует выпить чашечку-другую». «Но ведь зайчиха сбежала неизвестно куда». «Ну почему же неизвестно?» — невозмутимо сказал барсук. «У меня есть идея, где она может быть». «Так побежали скорее туда, ее ведь надо схватить!» «Дождь, темень, ветер!» — поморщился барсук-старший. «Ночь на дворе. Сейчас мы никуда не побежим. Мы лучше чайку попьем». «Тогда завтра утром, да?» — спросил барсукот. «Выдвигаемся на рассвете. И куда, кстати, выдвигаемся-то?» «В ближний лес», — ответил барсук-старший. «Но завтра мы туда тоже не пойдем. Пойдем послезавтра». «Почему?» «Завтра я занят», — сказал барсук. — Ко мне крот придет. Теплый пол делать. — Теплый пол? — оторопел барсукот. — Какой еще теплый пол? — Очень теплый. Барсук-старший мечтательно улыбнулся. — На нем так сладко будет спячку впадать. — Ты выжил из ума, — с горечью подумал барсукот. — Барсук-старший, ты впал в старческий маразм. Тебе пора на покой. По лесу рыщет убийца, а ты думаешь про какой-то там теплый пол. Барсукот уже открыл рот, чтобы сказать это вслух, но посмотрел в доброе, мирное, родное лицо барсука старшего и не решился. «Так тебе чай налить?» — спросил барсук старший и засунул в открытый рот барсукота хрустящую печеньку.